Менты сейчас просто землю роют. Их кадра замочили это к походя. Распоясались совсем. Хотя он был вполне в штатском, но документы все при нем. Их даже свистнуть не побеспокоились. Денег нет ни рубля, вроде как ограбление. Но из-за документов даже на ограбление не похоже. «Слушай, надо пересечься», — сказал я, понемногу беря себя в руки. «Сейчас разговаривать не могу». «Я тоже. Говори, где и как». «Через 3 часа у памятника стерегущему. Годится?» «Да, я к тому времени постараюсь разузнать побольше». «Узнай первым делом, где нашли». «Обижаешь?» «Новаторов. Четная сторона». «Хм, совсем неподалеку от обиталища Сошникова и Веньки». «До встречи», — сказал я, но он опять хрипло задышал и спросил сдавленно, будто совсем уже из петли. «Тоне сказать мне или ты сам?» «Господин директор», — подумал я, — «ты приказ давал?» «Ты все это придумал, дебил. Ты, никто иной. Вот и работай». «Я сообщу», — сказал я. Он напоследок еще раз вздохнул с того конца, теперь уже с явным облегчением, и повесил трубку. Я встал, прошелся по кабинету взад-вперед, напряженно думая и отчаянно кусая губы. Проблема выплаты с помоществлением пенсии вдовам друзей, погибших на моих войнах, передо мной до сих пор еще не вставала. И я не имел ни малейшего навыка, как ее решать. Потом вернулся к столу и тронул переключатель. «Богдан Тариелович», — позвал я. «Да, вот такой у нас работал бухгалтер. Лет 40 назад он был, вероятно, писаный жгучий красавец, свинарка и пастух в одном лице. Южноукраинская кровь, схлестнутая с грузинской. Этого, я вам доложу, многого стоит». «Слышу вас, слышу, Антон Антонович», — чуть надтреснуто, но вполне еще браво отозвался тот по громкой связи. «Как у нас с деньгами, Богдан Тариелович?» «С деньгами у нас хорошо», — ответствовал он. «Не помню, у кого я вычитал замечательный образ. И Г у него было по-хохляцки мягкое, как галушка». «Вот без денег — да, без денег — плохо». И сам же захохотал. К счастью, ненадолго. «Мне срочно нужна наличка. 1020, 25 выжмем?» «О!» — сказал Богдан. «Кровь играет молодая, просит денег дорогая. Уж такая дорогая, как с ней быть мне, я не знаю».